Глава седьмая. В порту Остии, главной римской гавани, жизнь била ключом. Прибывающие легионеры быстро вливались в армию. На корабли грузили зерно, ткани и рабов. Моряки и солдаты сговаривались со шлюхами. Среди привычного оживления разгружали корабль с долгожданным живым грузом. Звери предназначались для празднования в честь возвращения в Рим первого гражданина империи. На них накидывали веревки, надевали намордники и выпихивали в толпу. Первыми по сходням Персефоны спустились зебры. Они так усердно цокали копытами, что доски кое-где треснули. Следом повели газелей, от ужаса закрывающих глаза и обнажающих голубоватые белки. Гордо выступающие страусы с длинными подергивающимися шеями даже в портовой суматохе привлекали всеобщее внимание. Чешуйчатые крокодилы неторопливо переползли на мостовую. Их гибкие хвосты ходили ходуном. Каждого вели на веревках несколько моряков. Щелчок зубастых челюстей и зазевавшаяся птаха окончила свои дни в брюхе рептилии. Самых опасных тварей сводили на сушу последними. Показался носорог с насаженной на рог пробкой. Очевидно, таким способом его пытались усмирить. Гиппопотам, появившийся следом, открыл пасть и заревел к восторгу и ужасу зрителей. В империи никогда еще не видели такого чудища. Затем прошествовали громадные тигры с лоснящимися полосатыми шкурами и презрительными янтарными глазами. Последними были львы. Команда Персефоны взмокла от пота, заставляя их слушаться. Один лев взбесился и сожрал рабов, которых везли на корабле. Похвалился своей осведомленностью перед проституткой молоденький морячок. «Мне тамошний юнга рассказал». «А где зверюга?» — заинтересовалась женщина. «Вот она!» Парень указал на самого крупного самца со спутанной гривой и слезящимися глазами. «Какой-то старый!» — отозвалась она. Вдруг лев заревел, обнажив мясистые беззубые десны. Шлюха посмотрела на собеседника и ухмыльнулась. А на берег уже сошла стройная женщина, с ног до головы закутанная в темный плащ с капюшоном и плотное покрывало. Затянутая в перчатку рука была привязана к запястью красивого мужчины. Спутник незнакомки оказался облачен в одеяние ученого. Другой рукой он придерживал маленького мальчика. Решительно вздернув подбородок, он принялся пробираться через толпу. Когда троица пассажиров миновала животных, львы с тиграми зарычали. Поднявшись на задние лапы, они принялись вырываться. Они будто жаждали присоединиться к женщине в черном. Разумеется, это была всего лишь иллюзия. Остальные животные тоже заголосили. Страусы тревожно озирались по сторонам и хлопали никчемными крыльями. Газели с зебрами начали рваться с привязи. Крокодил разорвал веревку и бросился вперед, клацая челюстями. Моряки топтались вокруг, стараясь обуздать сбежавшую рептилию. Незнакомка оглянулась. Ветер всколыхнул покрывало, и шлюха успела заметить ее лицо. Густо обведенные сурьмой глаза прямо-таки пылали неестественным огнем. Странная женщина и красивая. Проститутка была заинтригована. Она потянула парня за рукав и кивком указала на пассажирку. «Кто она и что это за ребенок?» «Выжившие рабы, которых не загрыз лев. Ученый купил их за бесценок. Она приносит неудачу. Капитан хотел избавиться от нее, и я не стал бы его винить». Шлюха с любопытством наблюдала за женщиной. Что она за штучка, если капитан отказался от возможности легкой наживы? Она шагнула к ней, но морячок потянул проститутку к себе, запустив пальцы в складки ее наряда. Он-то купил любовь на час и заслужил право на отдых. Спустя мгновение мимо них промаршировала группа солдат, возглавляемая Марком Агриппой. Они были вымотаны до предела. Римлян не на шутку раздражало, что выгрузка зверей задержала имперское судно. Их сопровождала Сейткона со спутанными седыми космами и глазами цвета полированного металла. Она огляделась, обдавая холодом каждого, кто ненароком ухитрялся встретиться с ней взглядом. Внезапно Аут резко зашипела. «Что случилось?» — спросил Агриппа у предильщицы судеб, запинаясь на гортанных перекатах чужого языка. Сейткона просто качнула головой. Агриппа проследил за ее жестом и обнаружил в толпе двух путешественников. Мужчина показался ему смутно знакомым, да и женщина тоже. Его внимание привлекла ее манера двигаться. Она грациозно шла, едва касаясь земли. Агриппа решил нагнать парочку. Но тут мужчина бесцеремонно обнял свою спутницу и поцеловал ее. Агриппа сразу потерял к ним интерес. Подумаешь, обычная продажная женщина или невольница. Ему нет до нее дела. Кстати, его заждались в Риме. Кроме того, она точно не Клеопатра. Та давно мертва. Агриппа усмехнулся. С чего он разволновался? Будто призрака увидел. Отряд Агриппы двинулся дальше. Но Аут продолжала оглядываться назад. В женщине ей почудилось нечто странное, древнее и темное. Однажды Сейткона испытывала такие же чувства. В 13 лет ее продали на корабль, отплывающий в неизведанные края, в качестве живого талисмана. Судно угодило в шторм, и из всей команды в живых осталась только Аут. Девочка уцепилась за деревянный обломок, плававший в ледяном океане. В конце концов, уверенная, что умирает, она разглядела в воде что-то непонятное. Громадный глаз, длинный извилистый хвост. Создание, напоминающее дракона, в виде которого был сделан их корабль. Существо застыло над голубой бездной, и она не могла оторваться от гигантского ока. Она узрела в нем тысячелетнюю историю, безбрежные бушующие волны. Когда-то ему поклонялись моряки и цари. Теперь все ушло. Аут поняла, что видела Бога, обитающего в глубине соленых пучин. Одного из тех, кто существовал еще до начала времен. Аут затягивала ревущая тьма. Она покорилась, но бог морей отослал ее обратно. Девочку вынесло на чужой берег. Она сохранила только прялку, которую накрепко привязала к застежкам платья, когда судно пошло ко дну. И она спаслась. Тогда Аут даже не представляла, что на то есть особая причина. Вселенная живет по определенным законам, а Аут суждено совершить что-то важное. И ее час настал. Жаль, что она постарела и утратила былые силы, но у богини судьбы свое разумение. Аут повели через рыночную площадь к императорскому дворцу. Сейткона зашептала какие-то слова, свивая между пальцами нити судьбы. А ученый и царица отстранились друг от друга и вскоре окончательно затерялись в римской сутолоке.